Глава 5. Ну что за подлость такая? Как только нужно иметь маломальский представительный вид, так непокорная челка предательски свешивается на глаза, а пока он с ней воюет, кому-нибудь обязательно придет в голову, что он слишком молод для занимаемой должности. Антилос смахнул с глаз отросшие волосы и строго посмотрел на собравшийся в небольшом амфитеатре народ. Никто и не думал смеяться. «Спасибо, что пришли. Это наше первое организационное собрание, но некоторые решения мы приняли еще раньше, и они остаются в силе, если только не встретят неодобрения большинства. Не стесняйтесь задавать вопросы или комментировать происходящее. Мы больше не в армии, планы и приказы придумываем себе сами, их больше не спускают нам сверху». Все дружно и обрадованно закивали в ответ. «Кашу заварил Коронхорн, но он благосклонно уступил мне командование. В помощники я выбрал себе капитана Тикхоселчу. Ничего не поделать, я страдаю постоянством выбора. Госпожа Зима – наша разведка и в какой-то мере квартирмейстер. Мир Экстерик делает то, что не сможет сделать Зима. Кому интересно, могут спросить у Тикхо, что у нас делается в плане снабжения. Я в подробности вдаваться сейчас не намерен». Селчу оседлал стул, положил локти на спинку. «Кредиток у нас много», – сходу сообщил он. «Приблизительно 17 миллионов. Бери, не хочу». «17 миллионов?» – присвистнул Дарклайтер. «Я бы взял. Не ты один такой умный», – отрезал Селчу. «Несмотря на усилия комитета по пропаганде, слухи о случившемся разлетелись быстро. Многие нас поддерживают. Еще большему количеству народа известно, в каком бедственном положении мы находимся. У нас имеется один, прописью, один, крестокрыл Корона, и к нашим услугам конек Миркс. Прочие корабли нам просто не по карману. Чтобы получить истребители, нам придется зазывать к себе на службу наемников, у которых есть собственные корабли. Сам факт меня не удивляет, но вот цены за их услуги могут. Бойцы сейчас в спросе, так что все претензии к рынку. Мы забегаем вперед», – подхватил мысль Ветш. «Сначала нужно обмозговать кое-какие данные, касающиеся объекта наших действий». Он посмотрел на голографический проектор. Они с Тикхо убили 3 часа на то, чтобы привести эту рухлядь в рабочее состояние. «Зима, прошу тебя». Почему-то Зиму постоянно путали с принцессой Леей, даже на Алдоране, откуда они обе были родом. Ветш смотрел, как беловолосая девушка, длинные волосы заплетены в толстую косу и уложены короной вокруг головы, перебирает клавиши, и никак не мог понять, что же общего у Зимы с Леей Органой, кроме прически. Королевская грация движений, да, конечно, но и только. Ошеломительно нежное, некрасивое лицо с почти прозрачной кожей, светлые полоски бровей. Хрупкая, тоненькая, почти девочка, но кто мог заподозрить в ней одного из лучших агентов Альянса? Зима меланхолично и даже немного заторможена, как будто не ведая, что вся мужская половина собравшихся не спускает с нее глаз, положила тонкие, словно полупрозрачные пальцы, на клавиатуру. Световые панели потускнели, над платформой проектора развернулось объемное изображение планеты. «Тайферра», — пояснила Зима. «Планета стандартного типа, атмосфера пригодна для дыхания, 2 спутника, на которых нет воздуха, они необитаемы. Длительность дня составляет приблизительно 21,3 стандартных часов. Тайферра покрыта дождевыми лесами. Наклон оси незначительный. Из-за близости к Солнцу системы, желтой звезде класса G и слегка повышенного содержания двуокиси углерода в атмосфере, на большей части планеты сохраняется тропический климат. То, что для Корусканта после отключения силовых установок оказалось сюрпризом, здесь обычное дело». Слушая мелодичный негромкий голос Зимы, Ветш хмурил темные густые брови, с трудом удерживаясь от давней привычки наматывать на палец прядь волос, как обычно в минуты задумчивости. «На Тайфере 3 порта звездного класса», — продолжала журчать Зима. «Один расположен в так называемом городе Ксукфра, 2 других — на соседних континентах, и в основном они используются для отгрузки бакты. Прибывающие корабли проходят таможню и иммиграционный контроль в Ксукфре, затем следуют в порты назначения». Поднял руку Навара Вен. «Полагаю, название метрополии изменилось после того, как Верх взял картель Ксукфра. А как она называлась раньше?» «Зал Ксукс», — – улыбнулась Зима. «Немногим лучше». Она увеличила масштаб. Компьютер показал город с высоты птичьего полета. «Как видите, это вовсе не метрополия. До того, как Иссорд пришла к власти, человеческое население Тайферры составляло всего 10 тысяч. Во время беспорядков погибли многие семьи клана Залтин, и в их дома поселили имперских офицеров. Одна Лусанкия несет на себе в 25 раз больше народа, чем есть на планете, так что оспаривать решение Иссорд никому не пришло в голову, и уж тем более ослушаться ее приказов. В средствах Снежная Королева в первое время была ограничена, поэтому на обучение и вооружение местных сил обороны, так называемых ТСО, она потратила имперский персонал и оборудование». Зима указала на шестиногого инсектоида, примостившегося в дальнем углу зала. «Коренное население Тайферры называют себя Вратикс. Для них производство бакты, как мы поняли, составляет почти мистическое наслаждение. Кулаэрн Хирф, присутствующие здесь, являются Верачен, мастером-смесителем. Собственно, Верачен и создают бакту, смешивая Алаши и Кавам, два ее компонента. Если воспользоваться более доступными вам сравнениями, это что-то вроде старшего мастера на пивоварне Ломен-Эля, хотя должна заметить, что в обществе Вратикс Верачен обладают куда большими правами и ответственностью». Алдаранка переждала волну возбуждения, охватившего собрание при упоминании о выпивке. «В избежании путаницы и недоразумений должна также заметить, что Вратикс не имеют пола. В течение жизненного цикла они могут играть как роль самца, так и самки, поэтому нельзя говорить о них он или она». Кто-то в задних рядах растерянно пробормотал, что отказывается называть «оно» существо, способное разорвать обидчика на две части. Более того, невозмутимо продолжала Зима, не повышая голоса. «Поскольку Вратикс обладают коллективным сознанием, лучше всего пользоваться множественным числом». На задних рядах облегченно вздохнули. Вратикс вежливо пощелкали устрашающими на вид жвалами. «Ваш трактат делает нам честь та, которую зовут временем года. Благодарю вас. Вратикс не просто хотят, им необходимо производить бакту, поэтому они приветствовали приход людей на свою планету, чтобы те управляли делами и финансами. Люди создали спрос на бакту и даже стали принуждать аборигенов производить больше. Поскольку сами Вратикс считаются имуществом корпораций, на руководящие посты они, естественно, не допускались согласно имперским законам. Картели получили монополию на производство, предположительно дав крупную взятку местному Моффу и непосредственно императору, хотя эта информация не проверена. Тайферра ныне весьма богатая и преуспевающая планета, а люди, которые живут там, весьма обеспечены». Зима набрала запрос, голографическая карта города сменилась портретами трех людей в полный рост. Кое-кто из пилотов тайком неодобрительно посвистел и притих под ледяным взглядом Антилоса. Две недели назад Исана Иссорд после государственного переворота стала старшим исполнительным директором картеля Ксукфра и, как результат, главой государства. Очень тщательно проведенная операция. Зима даже кивнула, признавая мастерство противника. Ее всегда радовало хорошее планирование. Путч, по странному стечению обстоятельств, завершился ко времени прибытия на Тайферру Лусанкии. Об Иссорд известно немного, и сведения крайне разноречивые. Например, ходили слухи, что она была одной из любовниц императора, но подтверждений этому факту нет. Достоверно известно, что ее отец возглавлял имперскую разведку, но после предоставленных Палпатину доказательств его связи с Альянсом он был казнен. Навара Вен опять поднял когтистую руку. «А ее отец на самом деле присоединился к Альянсу?» Зима пожала плечами. «Если так, то у меня нет сведений о его переходе к нам. Но само собой разумеется, что перебежчики такого высокого уровня не рекламируются, тем более что он был бы гораздо полезнее для Альянса на своем прежнем месте. Нет сомнений, что его дочь достаточно амбициозна, чтобы сфабриковать улики. Она очень опасный враг. Полагаю, нам потребуется наземная операция для ее устранения. Насколько нам известно, Иссорд не является боевым пилотом, так что не надейтесь, что кому-нибудь из вас выпадет удача». Она обвела взглядом собравшихся, задержавшись на секунду дольше на Короне. «Взорвать ее во время воздушного, орбитального или космического боя. Подобные шансы равны нулю. Алдаранка указала на следующий портрет. «Флири Ворру», — объявила она. «Вот он-то как раз может составить вам жесткую конкуренцию. Бывший губернатор Карелии, которого ваша эскадрилья по заданию штаба освободила из колонии на Кесселе. После всем известных событий Ворру вместе с Иссард бежал на Тайферру. Сейчас он тамошний министр финансов и торговли. Неясно, когда Ворру начал сотрудничать с Иссард, но нельзя отрицать возможность, что он заключил с ней сделку, как только высадился на Корусканте. Мы обвиняли в наших неудачах Зек Кутина и имперских шпионов в наших рядах. Зима вновь сверкнула глазами в сторону Хорна, и на этот раз спокойствие в ее взгляде испарилось. Но существует вероятность, что и Ворру работал непосредственно на Иссард. К тому времени, как он получил звание полковника и пост начальника народной милиции Корусканта, он уже абсолютно точно был со Снежной Королевой. Зима взмахнула бесцветной ладонью в сторону третьего портрета – высокой худощавой женщины с черными короткими волосами. «Ну, а с Эрисе Длорит вы все отлично знакомы, представлять ее не требуется. Она родом из клана Ксукфра, и именно она шпионила в пользу империи. Истинная ценность ее сейчас минимальна. Самое большее, в чем мы можем ее обвинить, это в передаче сведений противнику, в результате чего Хорн попал в плен, погиб Брор Джаз, а военачальник Синж совершил нападение на караван с Бактой. Ведж». Она меланхолично улыбнулась Антилусу, был достаточно осторожен и запретил все внешние контакты во время финальной операции по снятию планетарной защиты. Поэтому Длорит не сумела вовремя проинформировать свою хозяйку о наших планах. А после того, как ее истребитель был подбит, она вообще ничем не могла нам помешать. Но коды доступа она все-таки передала, чем помогла Иссард перехватить управление. Ведж наблюдал за лицами своих пилотов. Эрисе была одной из них, сражалась бок о бок во многих схватках. Тикхо Селчу рискнул собственной жизнью, чтобы спасти ее из подбитого крестокрыла. Да, ее помощь империи была не так уж и велика, но все-таки достаточно, чтобы погибли те, кто не заслуживал смерти. Покопавшись в собственных чувствах, Антилус обнаружил, что его злость смешалась с досадой и своего рода восхищением. Эриси великолепно играла свою роль. Из всех пилотов разбойного эскадрона меньше всего она подходила на кандидатуру в шпионы. Ведж заметил, что на него смотрит Хорн, и криво усмехнулся. «Хорошая актриса, верно. Но когда мы нанесем ей визит, ей придется играть гениально». Корон растянул тонкие губы в неприятной улыбке. «Может, она и неплохой шпион, но на очереди соревнование пилотов, и в нем она не победит». Зима сменила изображение в проекторе. «Если она и проиграет, — без намека на эмоции сообщила Алдаранка, — то вовсе не из-за недостатка вооружения. Тайферу защищают 4 звездных разрушителя, 1 суперкласса, 2 империала и 1 виктория, Лусанкия, Алчность, Злоба и Исказитель соответственно. Мы проверили, сколько еще кораблей класса Лусанкии сошло со стапелей Куата и Фондора. Между прочим, обе эти верфи заявили, что построили исполнитель, флагман Вейдера. Судя по всему, существовало 2 корабля с одинаковыми названиями. Позже один из них был переименован в Лусанкию и похоронен на Корусканте. Вероятно, император собирался воспользоваться им на случай побега. Второй исполнитель со стапелей Фондора погиб в битве при Эндоре. Зима обвела пальцем голограммы 3 оставшихся кораблей. Итак, Алчность, Злоба и Исказитель. Их судьба не настолько безукоризненна, но экипажи на них компетентные. Я сейчас разыскиваю досье на всех старших офицеров, но и так могу сказать, кто из них наиболее опасен. Капитан Айт Конварион, командир самого маленького из крейсеров, Исказителя, неплохо поработал на внешних территориях, выслеживая пиратские группы. Как только Зима выключила проектор, Ведж поднялся с места. «Сами видите, какой у нас противник. К тому же они вооружены до зубов. Будем честны, мы можем не победить. Возможно, задача невыполнима». Сидящий за спиной Дарклайтера Корон протянул руку и щелкнул мальца по макушке. «Гевин, Здесь ты должен во всеуслышание заявить, что сместить Иссорт не слишком сложно и очень напоминает охоту на грызунов на Татуине». Дарклайтер попытался вскочить. Его усадили обратно, и, к счастью, потому что долговязый татуинец, несмотря на малый возраст, ростом был велик, а кулаками крепок. «Я что-то не слышал, чтобы тут говорилось о каньонах и вампах-песчанках», — побледнев, заявил он. «Взять планету мне не по зубам. Командир, ну что он ко мне пристает?» Ветш улыбнулся. «Взять планету большинству из нас не по зубам», — сказал он, не поддавшись на провокацию. «Я послал запросы нескольким нужным людям, которые способны нам помочь. Согласен, проблем у нас хватает. Сначала придется уничтожить разрушители, затем взять планету. Скажу честно, против всего соединения разом нам не выстоять, кишка тонка. Наша задача – рассредоточить флот Тайферы». «Как?» – спросил кто-то. «Можно вынудить Иссорт посылать разрушители в сопровождении караванов, но для этого нам понадобится оружие, очень много оружия». «Для этого нам понадобится флот Катана». Шеставанан Риф Шиэль оскалил клыки в ироничной ухмылке. «Было бы неплохо. Им бы пригодился этот легендарный флот-призрак, мотающийся по гиперпространству в затянувшемся ожидании нового хозяина. С тем же успехом, — огрызнулся Антилос, — можно надеяться, что даст положительный результат поиск за пределами нашей галактики, и к нам явится соседский рыцарь-джедай и спасет нас всех». Теперь руку тянул Гэвин Дарклайтер. Совсем подростковым задором. А этот, как его, ну, корабль, куда алдеранцы сгрузили все свое оружие после демилитаризации, подсказали из задних рядов громким шепотом. Во-во, после нее. Не помню название, но я читал, что его вроде как отправили в полет, чтобы вернуть при первой же необходимости. Может быть, у принцессы Органы есть способ связаться с ним? Зима отрицательно покачала головой. «Ты говоришь о второй попытке», — сказала она. «Он не такой миф, как Катана или полет Йоруса к Баота. Этот корабль действительно существовал, но он не решение, тем более что он был обнаружен после поражения на Дерре и Хоте. Оружие в его трюмах предназначалось для пехоты времен войны клонов. Его использовали, чтобы заткнуть бреши, вызванные потерей каравана с припасами и вооружением на Дерре-4. У Дарклайтера вытянулось лицо. «Я не знал». «И не должен был», – меланхолично улыбнулась Зима. «Кроме тех, кто обнаружил корабль, нескольких контрабандистов, которые помогли доставить нам груз, и нескольких высокопоставленных лиц в Альянсе, об этом никто не знал. Империя тоже искала вторую попытку». «Ребята», – воззвал Ветш, – «прекратите мечтать о волшебных находках. Кроме того, никто из официальных лиц помогать нам не будет. Мы же теперь никто, забыли? К делу. В свое время Зима занималась поисками складов имперского вооружения. Большую часть складов уже разграбили, но не все. С завтрашнего дня превращаемся в мародеров. Мирекс переправит Корна и тебя, Гэвин, закрой, пожалуйста, рот, на Татуин. Пару лет назад там нашли склад оружия, и сейчас в нем копается отец Бикса Дарклайтера. Дядя Хуф? — изумился Гэвин. — Вот именно. Он утверждал, что часть вооружения отдал своей службе безопасности, остальное распродал, но я ему не верю. Он не мог избавиться от всего, что там было. Ветш опять улыбнулся. — Так что отправляйся домой, Гэвин, и уговори своего родственника поделиться. — Да он меня не послушает. Вот для этого тебе придан Хорн. У твоего дяди куча секретов, а наш Корн просто обожает вынюхивать чужие тайны. Иногда это ему удается. Тикхо расхохотался. Хорн покраснел. Гэвин насупился было, но потом расплылся в ухмылке. «С этим я справлюсь», — заявил он. «Зря он сажал меня вместе с детьми на семейных праздниках. Ох, зря, Гэвин. Так ты же и был ребенком. Большим, но ребенком». Корн взлохматил соломенные волосы Дарклайтера, потом посмотрел на командира. «Значит, мы полетим и немного позагораем на тамошних пляжах, а вы, бездельники, будете прохлаждаться». «А мы займемся переездом». Ветш поднял руки, успокаивая недовольное гудение голосов. «Операция секретная, так что языки прикусили. Всем спасибо. Мы не сможем хранить секрет вечно, но давайте не будем разбалтывать его преждевременно. Пакуйте вещи и готовьтесь сниматься с места. Вот-вот начнется война за Бакту».